Большой гонорар. Квартира Максима, в которой поселился Антон, была точным слепком его собственной квартиры, то есть жилья, где обитает молодой мужчина, не склонный к порядку и наведению чистоты. Мама Антона, точно как и мама Максима, периодически устраивала у сына генеральные уборки и большие стирки, проклиная себя за то, что с детства не приучила ребенка к аккуратности. Теперь вечная тревога. У сыночка простыни, наверное, серые, посуды не мытые до потолка, а к грязному полу тапки прилипают. Надо ехать, чистить конюшню. Спасение было только одно — женить сына. Но молодые люди нынче не торопятся под венец. Постоянным сожителем Максима был только кот Берия. Антон не любил животных и не понимал людской привязанности к четвероногим. А держать такого монстра, как Берия, не согласился бы ни за какие деньги. Внешне кот был красавцем, пушистый, дымчато-серый, с большой головой и глазами размером с вишню, тоже серыми. Эти глаза следили за Антоном постоянно. Вроде кот дрыхнет, разлегшись на спинке дивана, а случайно Антон глянул, Берия следит. Насыплешь ему корму, нальешь воды, подойдет, понюхает, сядет рядом и смотрит. «Я не претендую на твою жрачку», — говорил Антон. И казалось, что в ответ кот усмехается. Антону в голову приходила абсурдная мысль. Это и не котяра вовсе, а инопланетянин, принявший облик домашнего животного. Цивилизация чужих наблюдает за нами, ставит эксперименты. Главный эксперимент происходит ночью. Антон исступленно работал за компьютером и спал не больше 4 часов в сутки. Берия нарочно не справлял своих нужд, пока Антон бодрствовал. Но стоило Антону рухнуть на диван и отключиться, Берия посещал свой лоток-туалет, а после начинал выть, орать диким голосом. «Вставай, мол, убирай!» «Перебьешься!» — бормотал Антон, мужественно противостоящий экспериментам инопланетян. «Мы вам не подопытные кролики!» И накрывал голову подушкой. Берию это только раззадоривало. Он орал еще громче. Антон принципиально не дал бы иноземным исследователям власти над собой, но в 3 часа ночи пришла соседка. «Что вы делаете с бедным котиком?» — взволнованно спросила женщина в халате, из-под которого торчала ночная рубашка. «Весь подъезд не спит». Если бы это случилось у него дома, Антон популярно объяснил бы, что бессонница одной отдельно взятой истерички ко всему подъезду не имеет отношения. Но в московской квартире Антон находился на птичьих правах, и конфликты ему были не нужны. Так котяра добился того, что полусонный Антон ходил чистить его туалет в предрассветный час. При этом Берия сидел в позе сфинкса и нахально скалился. Так казалось Антону. 5 дней, которые Антон провел в квартире Максима, состояли из бешеной работы и борьбы с Берией. Антон пробовал закрывать кота в шкафу, чтобы не натыкаться взглядом на лазерный прицел Берии. Но кот, не умевший ласково мяукать, программу не заложили, принимался вопить жутким скрипучим фальцетом. Приходилось его выпускать и снова лицезреть насмешливую морду. Выкусил. Когда кончились колбаса, сыр и хлеб, Антон питался исключительно бутербродами, кофе и сигареты. Антон отправился в магазин. Заодно купил в аптеке раствор валерьянки. Вернувшись, щедро накапал ее на гранулы сухого кошачьего корма. «Гуляй, Берия! Клюкни!» Кот не бросился на валерьянку вожделенно. Но точно инопланетянин. Ходил вокруг, принюхивался, но все-таки схрумкал наркотическое блюдо и уснул 6 часов, пьяно развалившись на диване. Антон даже несколько раз подходил к нему, проверял, не сдох ли Берия, перебрав. Кот дышал, но был в глубокой отключке. Антона так и подмывал распахнуть окно и выкинуть на улицу бесчувственного Берию. Удержался. Возможно, напрасно. Месть похмельного кота была жестокой. Очнувшийся Берия, которого мотало из стороны в сторону, бродил по квартире и попеременно выполнял два физиологических акта. Блевал и стрелял по носам. Он загадил мебель, сумку и джинсы Антона, валявшиеся на кресле, его ботинки в прихожей, фотоальбом Светы, выпавший из сумки. Антон поначалу не заметил, что происходит. Увлеченно стучал по клавиатуре, пребывал в творческих импереях. Потом пошел запах, чудовищно отвратительный. Антон вскочил, помчался на кухню. Там Берия заканчивал свое преступление. Надристал на пакет с продуктами, неубранный Антоном в холодильник, запрыгнул на стол и поблевал в хлебницу. Антон на секунду оторопело застыл, но этого хватило, чтобы Берия шмыгнул в комнату, взлетел по гардинам на книжные стеллажи, спрятался под потолком. Туда не доставала даже швабра, которой Антон, встав на стул, пытался прибить кота. Разъяренному Антону ничего не оставалось, как убирать пахучие следы кошачьего отравления. Самого Антона тошнило от мерзкого запаха, никак не желавшего улетучиваться. Или не все места кошачьей мести Антон обнаружил. Ему пришлось открыть окно, пододвинуть к нему стол с компьютером, надеть куртку, натянуть вязаную черную шапку. Пальцы стыли, и Антон периодически подносил их ко рту, согревая своим дыханием. В таких экстремальных условиях Антон писал главу об Игнате и Светлане. Расшифровку своего интервью Антон сделал еще в первый же день, вернувшись от Светланы. Это была легкая механическая работа, не сравнить с подлинным литературным трудом. Холод, ненависть к коту Берии, дурной запах и, главное, воспоминания о чудной девушке и собственные планы на нее подвигли автора на то, чтобы сделать из героя-мерзавца высшей пробы. Про диссидентство Игната, его увлечение картофелеводством было напрочь забыто. Установка. Не говорить о покойниках плохо, отброшено, как мешающее творческому замыслу. Игнат превратился в старого сластолюбца, развращающего девственниц. К тому моменту, как в тексте появилась Светлана, Игнат успел перепортить десяток наивных провинциалок, приехавших в Москву за красивой жизнью. Красивая жизнь не задалась. Девушки оказались на панели, стали алкоголичками и наркоманками. Антон не ограничивался намеками, а подробно описал, как Игнату удавалось вершить свое черное дело. Тут, как водится, не обошлось без личного опыта автора. Как-то после бурного и, как казалось Антону, мощного секса с Алиной, он спросил, напрашиваясь на похвалу: «Тебе ведь было хорошо?» Алина закурила, пустила столб дыма. «Ты, пузырек, скорострел. Но это нормально для юноши, вступающего в половую жизнь». Она говорила, как умудренная опытом женщина, хотя была не намного старше Антона. «Предпочитаешь старперов?» Алина не обратила внимания на его шпильку. Она никогда не придавала значения обидам людей, услышавших правду. Алина стала говорить о том, что мужики, потерявшие с возрастом скорострельность, к половой любви относятся со смаком. Все делают не торопясь, с оттягом, мастерски владеют петтингом и доводят девушку до экстаза, еще не пустив в ход свой древний агрегат. Но тогда бы молоденькие девушки гроздьями висели на стариках, не поверил Антон. «Девушки ведь зрячие», — ответила Алина. «А чтобы лечь в постель с мужиком из категории 3П, пузатым, плешивым, потным, надо быть слепой». Итак, герой романа подходил под категорию 3П и не рассчитывал на любовь с первого взгляда. Он действовал медленно и методично, дарил молоденьким дурочкам подарки, вел себя галантно, приучал к своим прикосновениям, начиная с невинного поглаживания руки или плечика. Антону не хватило специальных знаний, когда он перешел к описанию, собственно, совращений. Недостающую информацию он почерпнул в интернете, кстати, открыв для себя много нового. Антон не был мастером чувственной прозы. Описание того, как Игнат действует языком и пальцами, покрывает интимные места девушек медом и сливками, водит по их телу кусочками льда, пускает в ход вибратор, напоминали полицейский протокол. В финале девушки бились в экстазе, теряя рассудок от удовольствия. Они становились секс-рабынями Игната, готовыми ради свидания с папиком на любые преступления. Но как только девушка доходила до подобного состояния, Игнат терял к ней интерес и переключался на следующую жертву. Светлану Игнат окучивал особо тщательно и хитро, потому что Светлана была прекрасна. Антон расстарался и дал портрет Светланы на двух страницах. Тут были все возможные литературные штампы, плюс придуманные Антоном образы, и лебединая шея, и гитарные изгибы бедер, и волнующие бугорки грудей, и много чего еще. Антон не обошел вниманием ни один сантиметр Светиного тела. Правда, читателю предстояло догадаться, какова на ощупь мраморно-бархатная кожа, поскольку мрамор и бархат вызывают противоположные ощущения. Реальная Светлана действительно обладала прекрасной кожей, а со Светланой литературной вышла промашка. Автор, не разбиравшийся во фруктах, приписал ее щекам цвет спелой вишни, которая, как известно, оттенком напоминает свиную печенку. От того факта, что Света влюблена в Игната, было не уйти. Но факт этот не вписывался в концепцию произведения. Поэтому чувство Светы объяснялось, во-первых, неоспоримым мастерством Игната-растлителя, а во-вторых, автору показалось мало сексуальной зависимости, тем, что Игнат регулярно опаивал Свету психотропными средствами, подавляющими волю и превращающими Свету в покорную, вечно радостную дурочку. Поскольку Игнат не бросил Свету, позволил ей родить ребенка, поселил в шикарной квартире, автору пришлось признать, что Игнат испытывал к Свете особые чувства. Тут, быть может, Антон и залез бы в психологические дебри, ударился бы в психологию, приписал бы Игнату катарсис на фоне любви к обворожительной Светлане. Но в этот момент кот Берия загадил квартиру. Пришлось отвлечься. И, сидя возле открытого окна, дыша смелым кошачьих экскрементов, замерзший и злой Антон сделал героя чернее некуда. Игнат вынашивал страшные планы продать за большие деньги Мурлыку на усыновление в Албанию, прекрасно зная, что там ребенка пустят на органы. Предварительно Игнат хотел посильнее травануть Свету, чтобы та попала в больницу без сознания, а потом сказать ей, что ребенок погиб. Кроме того, он планировал соорудить на кладбище ложную могилку сына, куда бы приходила безутешная мать. Последнюю идею Антон считал особо удачной. И коварство Игната показано, и горе несчастной обманутой Светы. Роман подходил к концу. Финал, как и начало произведения, всегда предмет терзаний автора. Но Антон быстро нашел выход. Гениальный, конечно. Он вывел себя. Описал сцену нападения на Свету, свое мужественное заступничество, упомянул о травмах, которые не стал демонстрировать Свете. Она обрабатывала только видимые ранения. Их общение на кухне было пронизано взаимной симпатией. Ведь у Светы в отсутствие Игната выветрился наркотик, которым он ее пичкал. Их взгляды говорили о надежде на общее светлое будущее. Из подъезда дома, в котором живет Света, Антон выходит с твердым намерением расправиться со старым извращенцем и отравителем Игнатом. Откуда литературный Антон узнал о деяниях Игната, автор уточнять не стал. На мелочи он не разбрасывался. Потом Антон вспомнил, что реальный Игнат Владимирович Кустицкий сыграл в ящик. Следовательно, разделаться с ним уже невозможно. Но Антон не стал переписывать предыдущие абзацы, а накатал эпилог, в котором Кустицкого во время охоты в Африке задирает носорог, а в госпитале, куда привозят раненого, у него обнаруживают чуму. Испуганные полудикие африканские врачи еще тепленьким бросают Кустицкого в яму с известью и сверху насыпают большой холм земли. Похоронив героя-злодея, поставив точку, Антон откинулся на стуле. «Гениально!» — воскликнул он, глядя на последние строчки текста на мониторе компьютера. «Бомба! Шедевр! Я талантище!» Он оглянулся по сторонам, но в комнате не было никого, кто разделил бы его восхищение. Только Берия со стеллажей следил за Антоном немигающими глазами-вишенками. Антон подошел к стеллажам, задрал голову и сказал коту: «Самым ценным в твоих воспоминаниях будет то, что писатель Антон Белугин убирал за тобой дерьмо!» Кот закрыл глаза и притворился, что спит. Перед встречей с Кустицкой Антон долго считал на листочке, складывал в столбик цифры причитающегося ему вознаграждения. Получалось очень много. Снова обуяли сомнения. Не отвалит Полина Геннадьевна такую прорву денег. Но есть еще альбом. Присовокупить его в качестве бонуса, сделать широкий жест. Плевала Кустицкая на его жесты. И почему он должен задарма расставаться с такой ценной вещью? Где наша не пропадала, махнул рукой Антон. Напечатал и вывел на принтере финансовый отчет. В первом столбике — статьи расходов, аванс, билеты, проживание в гостинице, во втором — потраченные суммы. Как всегда, стоило Антону коснуться клавиатуры, его тут же несло, поэтому появилась строчка «Непредвиденные расходы», «Испорченная одежда», «Технические расходы», якобы плата хулиганам, напавшим на Свету, врачебные расходы, мнимый гонорар врачам, зашивавшим его раны, накладные расходы, новый диктофон, флешки, распечатка романа, доступ в интернет. Поразмыслив, Антон убрал доступ в интернет. Но все-таки технические, врачебные и накладные расходы потянули на 15 тысяч рублей. На дороге такие деньги не валяются. Общий итог стал еще больше, но у Антона не поднималась рука уменьшить возможный заработок. Будь что будет. В конце концов, у него есть дополнительный аргумент в виде альбома. Кустицкая принимала Антона в своем офисе. Пока она читала расшифровку, а затем рукопись, Антон оглядывался. Ни кофе, ни чая ему не предложили. Кабинет Полины Геннадьевны мог бы занять достойное место в ледяном дворце. Единственное яркое пятно — портрет хозяйки притягивал взгляд, но не выдерживал конкуренции с холодными стенами и мебелью, и казалось, что он тоже мерзнет. Полина Геннадьевна просмотрела расшифровку. Не бог весть что. Но большего вряд ли стоило ожидать. Она начала читать последнюю главу так называемого романа. Первые же страницы привели ее в оторопь, что, впрочем, никак не отразилось на лице Полины Геннадьевны. Она посмотрела на Антона. Мальчик с явными сексуальными отклонениями. Антон в этот момент глазел по сторонам и не уловил брошенного на него взгляда. Через несколько минут Полина Геннадьевна неожиданно резко встала, быстро подошла к полке с хрустальными фигурками, передвинула их, потом приблизилась к окну, уставилась на улицу. «Кранты!» — испугался Антон. «Плакали мои денежки!» Но Полина Геннадьевна думать не думала о его гонораре. Она была поражена, мысленно возмущалась тому, что много лет прожила с извращенцем, отвратительным сластолюбцем, который портил за ее спиной молодых дурех. А если о его выкрутасах узнают? Она не успела вспомнить фамилии значимых людей, встряхнулась, одумалась. Ведь это все больные фантазии Белугина. К реальному Игнату описанные гадости не имеют никакого отношения. С другой стороны, коль даже ее проняло, значит, действует. Кто сказал, что с идиотами не стоит иметь дело? Они тоже бывают полезны, потому что нормальный человек не додумается до маразма, который посетит голову идиота-писателя. Идиот сидел ни жив, ни мертв. Мысленно прощался с большими деньгами. Но Кустицкая, вернувшись за стол, сказала: «Я принимаю вашу работу. Рассчитаемся. Сколько я вам должна?» Антон не смог сразу перестроиться от отчаяния к счастью, издал утробный рык и протянул лист с расчетами. Откашлялся и попытался объяснить про технические и накладные расходы. Кустицкая его перебила: «Меня не интересуют подробности». Она подошла к портрету, нажала на какую-то скрытую кнопку, портрет поехал в сторону. За ним оказался сейф. Полина Геннадьевна открыла его и достала деньги. Антон очень любил деньги. И когда перед ним легла стопка долларов, ослабел от радости. Он был счастлив до слез. Ему хотелось гладить и целовать купюры. «Не задерживаю вас», — поторопила Кустицкая. «Да, да», — Антон поспешно затолкал деньги в карманы. «Но тут одно дело, то есть вещь». Он достал альбом и протянул Полине Геннадьевне. Перелистывая страницы, Кустицкая поменялась в лице. Антону довелось наблюдать редкое явление. Полина Геннадьевна не пятнами пошла. На ее щеках и шее вдруг проступила красная сетка с крупными ячейками. Холеное лицо превратилось в маску-страшилку. Впрочем, длилось это меньше минуты. Точно помимо воли Кустицкой включилась аварийная тревога. А потом хозяйка опустила рубильник и вернула себе прежний облик. Полина Геннадьевна повела носом. «Чем так мерзко пахнет?» «Это кот нашкодил», — принялся суетливо оправдываться Антон. Он заткнулся, вспомнив, что, по легенде, жил в гостинице, куда животных не пускают. «У Светланы есть кот. Сколько вы хотите за эту вещь?» — оборвала Антона Кустицкая. «Так ведь эксклюзив», — мялся Антон, боясь продешевить. «С риском для жизни, так сказать, верная своему принципу не дослушивать речи ничтожных людей», Полина Геннадьевна снова перебила. «Гонорар удваивается. Согласны?» Антон застыл с открытым ртом. Он был не просто согласен, он потерял дар речи. «Как мало им надо», — думала Кустицкая, направляясь к сейфу. «Несколько тысяч баксов, и они готовы плакать, визжать от восторга, быдло!» Антон ехал домой в поезде и трясся от страха, а не ликовал. Он панически боялся, что потеряет деньги, что его ограбят соседи по купе, что, выходя из поезда, оступится, упадет, сломает ногу, потеряет сознание, а в машине скорой помощи санитары обчистят его карманы. Да мало ли что может случиться, и потеряешь все, что нажито непосильным трудом. Еще несколько дней назад у Антона в помине не было этих денег, а сегодня они вросли в него намертво, влились в кровь. Антон расслабился, только когда добрался домой и спрятал купюры за подкладку зимнего пуховика. Он подумывал о том, что хорошо бы сделать подарок маме. Но, с другой стороны, у мамы все есть, да и расспросы начнутся. Откуда деньги, сколько заработал, за что? Хорошо бы удивить презентом Алину, но ее можно удивить только дорогой камерой, суперкомпьютером или квадроциклом, а это стоит сумасшедших денег. Жалко. Подобно большинству скряг, новоявленный миллионер Корейка свое богатство держал в секрете. Проболтаешься, начнут в долг просить, или налоговая инспекция заинтересуется твоими доходами. Антон был знаком с владельцем нового банка, который активно раскручивали. Банк по названию города именовался «Багровые зори» и предлагал большие проценты по вкладам. Антон уже по блату была обещана еще большая ставка, о чем владелец банка попросил не распространяться. Это, мол, для VIP-клиентов, сам понимаешь, какая компания. Первые лица области, им лишний треп не нужен. Туда Антон и решил отнести свой капитал. Ему было невдомек, что в нормальном банке процентов для избранных не бывает и быть не может.